Но заслужить ее доверие и ее любовь не так уж легко. Щеки тут надувать не следует, длинные ресницы тут не помогут. Вернулась Зина. Внесла поднос с чайником, с чашками. Ну, конечно же, и с банкой варенья. Такое же, что и у его тетушки. Малиновое. «Малиновое?» — спросил Геннадий. «Земляничное, сама собирала». «А ты любишь малиновое?» Она успела переодеться, была в домашнем коротком платьице, много раз стиранном, таком же, как на одной из ее кукол, из давних ее подруг. И так же туго перепоясана была зеленым поясом, какие куклы это. Геннадий взял эту куклу, подкинул на руке, сравнивая. «А вы похожи. Это самое любимое. Когда я это платье шила, я и ей тоже из оставшегося куска сшила». «Ребенок ты еще, Зина, думаешь?» Она поставила на стол поднос, расставила чашки, налила ему и себе чай. «Присаживайся к столу. Может, ты есть хочешь? Принести что-нибудь?» «Спасибо, ничего не нужно». Он сел за стол, взял свою чашку. «Может, ты выпить хочешь? У отца наверняка есть». «Спасибо, не хочу». «Нет, я не маленькая», — сказала Зина. Она обогнула стол и села рядом с Геннадием. И когда садилась, плечо ее коснулось его плеча, а в глаза ему ударило недавнее. Аня и Рем Степанович рядом, их плечи рядом, вот как сейчас. Но не так, нет, не так, как сейчас. Она притихла возле него, руки у нее легли на скатерть, руки у нее дрожали. Она заметила это, вдавила ладони в стол. «Мне бы только не влюбиться в тебя», — сказала она тихо. «Тебя уже украли. Зачем мне украденный?» Там, в том доме, что там сейчас, что они там сейчас творят друг с другом? Опять эти простыни расстелили, измяли. Он хлебнул из чашки, обжегся чаем, обжигаясь и от этих мыслей еще хуже, чем от кипятка. «Пойду я». Он поднялся, не поднялся, подбросили его эти мысли. «Иди». Он пошел к двери, а она продолжала сидеть за столом, прижимая к скатерти руки. «Проводи меня». Он оглянулся от двери. В узкой этой высокой комнате, в том углу, где жили куклы, была прикноплена к стене одна единственная здесь фотография. Человек с фотографии смотрел хмуровато, не совсем прямо на тебя, но все же прямо на тебя. Был это человек в отличном костюме, при жилете даже. И смотрел, смотрел, прочитывая тебя хмуроватыми, но не злыми, но и не добрыми, а умными глазами. Это был Маяковский. Но странно, взглянув на фотографию, узнав Маяковского, Геннадий вспомнил Рема Степановича. Сошлись, сдвинулись эти два лица для него. Потому что и тот в таком же вот нарядном костюме расхаживал. Потому что и он мог бы так же вольно усесться. Нет, у них лица совпали, совсем разные люди. Совсем разные у них лица. Никакого нет сходства. А они совпали. В чем? Почему? Сильные лица потому? В своей силе совпали. Этого понять Геннадий не мог. Да и времени у него не было, чтобы всматриваться в портрет Маяковского. Подошла Зина, отворила перед ним дверь, снова сказала «иди». И вот они опять вступили в этот обширный коридор с тусклой лампочкой на телефонном столике. Теперь по-другому Зина шла. Она явно старалась, чтобы никто в квартире ее шагов не услышал. Пойми ее, отчего вдруг испугалась, когда... Как раз бояться больше и нечего. Себя испугалась. Своей недавней решимости. То была святая решимость. Но она покинула ее. А пришла девичья эта стыдливость, боязнь, что кто-то услышит, кто-то осудит. Это были крохотные, жалковатые соображения. Зина тихонько отвела язычок замка, неслышно отворила дверь на лестницу и снова повторила, не поднимая на Геннадия глаз. «Иди». Опять он пересек Сретенку и снова, не там, где полагалось, проскочил под носом летящие машины.